Глава 16. Сентябрь 1943 года. Они тайком проскальзывают между стеллажами в книжной лавке Чильберга. Убедившись, что никто их не видит, Лука берет ее за руку и притягивает к себе. Анна смеется. В последние дни она испытывает эйфорию от счастья. Ее жизнь будто в одночасье наполнилась новым смыслом. Девушка с воодушевлением целует его в щеку. Лука в ответ приподнимает и кружит ее. Громко прыснув от смеха, Анна обнаруживает, что перед ними стоит пожилой мужчина в клетчатом пиджаке с седыми приглаженными волосами. Лука быстро опускает Анну на пол. «Просим прощения», — начинает она, но мужчина перебивает ее. «Флора Швеции», — говорит он дрожащим голосом и поправляет очки с толстыми линзами. «Где стоит?» «В отделе специальной литературы», — отвечает она, указывая на стеллаж в другом конце магазина. Старик, покачиваясь, удаляется, а когда он исчезает, Анна закрывает рот рукой. «Нам надо быть осторожнее», — шепчет она. Лука кивает, посылая ей воздушный поцелуй. И она, притворившись, будто поймала этот поцелуй, берет в руки стопку выбранных ими книг. Молодой человек берет две книжки, лежащих сверху. «Предположим, я понимаю, почему должен прочесть вот это», — говорит он, помахивая удивительными судьбами шведского народа. «Но зачем ты выбрала Безхвостика Пеле, ума не приложу. Это же детская книга, из которой ты многое узнаешь о Швеции. Да и вообще она милая». «Ладно, буду слушать мою учительницу», — смеется Лука. Велосипеды, на которых они приехали, оставлены на улице. Анна хотела одолжить ему один из своих велосипедов, но Лука упорно ездит на ржавой перекошенной развалюхе, будто подобранной на помойке. В тот момент, когда они собираются отправиться обратно, Анна видит, как кто-то пересекает площадь Стурторьет. Она пытается предупредить Луку, но слишком поздно. Юн успел их заметить и сверлит ее взглядом. С ним два товарища, все трое останавливаются. «Кого я вижу?» — с явным чувством превосходства произносит Юн. «Поехали отсюда», — шепчет Анна, пытаясь развернуть велосипед, но ничего не выходит, потому что молодчики уже встали рядом полукругом. На одном рубашка и брюки с подтяжками, на другом серый свитер. Оба рослые и широкоплечие. «Смотрите-ка, макаронник со своей шлюшкой», — продолжает Юн. У Луки потемнело в глазах. «Не смей так говорить о ней!» — цедит он сквозь зубы. «А нечего было снюхиваться с таким, как ты!» — смеется Юн ему в лицо. Анна тянет Луку за рукав. «Пойдем отсюда!» — повторяет она. Юн оборачивается к Анне. «Тебе же известно, что твой дружок сотрудничает с датскими коммунистами. Он сам настоящий коммуняка. Интересно, что бы твой папочка об этом сказал». Прохожие начали обходить их, и Анна внезапно ощутила, как внутри закипает ярость. «Это ложь!» — вскидывается она. «Чертов коммунист, который с удовольствием пропустит к нам через границу русских!» — продолжает Юн. «Вот сволочь!» — выругался мужчина в сером свитере, сплюнув на землю прямо перед ними. «Скажи им, чтобы не врали!» — взывает Анна к Луке, но тот стоит как вкопанный. «Лука!» — не дождавшись ответа, Анна оглядывается по сторонам. Все, кто проходит мимо, отворачивают взгляды. Если Юн с товарищами на самом деле захотят напасть на них, шансов уцелеть немного. Быстро сойдя с велосипеда, она начинает пятиться назад. Потом, наконец, отходит на достаточное расстояние, чтобы развернуться. «Лука!» — повторяет она. «Пойдем!» Юн сжал руки в кулаки, его дружки испытующе смотрят на Луку. Анна видит, что он не отводит взгляда, но потом все-таки тоже отворачивается. Юн делает шаг в их сторону, но потом останавливается. «Бегите, пока можете. Когда немцы победят, мы очистим общество от таких, как вы». «Поехали!» Цедит она сквозь зубы в последний раз, потом запрыгивает на седло и, что есть мочи, давит на педали. Только от вида Юна подступает тошнота, и хочется уехать отсюда как можно скорее. Бросив взгляд через плечо, Анна к большому облегчению для себя видит, что Лука катит за ней следом. Парень в брюках с подтяжками поднимает с земли камень и бросает им вслед, попадая в спицы заднего колеса ее велосипеда. Тяжело вздохнув, она поворачивает назад голову и видит напряженное лицо Луки. «Не оборачивайся», — говорит он. «Только вперед!» На полной скорости они мчатся вдоль железнодорожной улицы. Сердце тяжело бьется в груди. Вот они уже на Ландскронавеген. Анна тормозит и спрыгивает с велосипеда. Отбросив в сторону свою колымагу, Лука спешит обнять ее. «Очень сожалею, что он успел наговорить тебе гадостей», — тихо успокаивает он. «Да мне плевать на его слова. Меня больше беспокоит, что он собирается делать». Повернувшись лицом к Луке, она встречается с ним взглядом. «Это правда, что ты сотрудничаешь с датскими коммунистами?» Лука проводит рукой по волосам. «Я же сказал, что не имею права никому рассказывать. Если хочешь, чтобы я тебе доверяла, если у нас все серьезно, мне надо знать!» Произносит Анна с нажимом. Она высвобождается из его объятий. «Давай, рассказывай!» «Только это должно остаться между нами», — вздыхает он. «Обещаю!» «Я серьезно говорю. В Дании казнят тех, кто пытается противостоять немцам. А у гестапо везде шпионы. И здесь тоже». «Но я на твоей стороне», — напоминает ему Анна. «И я хочу помочь. Вместе мы их одолеем». «Откуда такое упрямство?» — удивляется Лука. «Разве это не одна из тех черт, которые тебе нравятся во мне?» «Ты не похожа ни на одну из женщин, встретившихся на моем пути», — смущаясь, говорит он. «Нет, конечно. И я не позволю какому-то там Юну Свенсону и его дружкам запугать меня. Если только можно что-нибудь сделать, чтобы ограничить их влияние, я хочу в этом участвовать». «Я знаком с людьми, которые пытаются поддерживать движение сопротивления по ту сторону пролива», — тихо произносит он. «Совсем недавно они создали новую организацию, чтобы противодействовать нацистам. Туда вошли представители нескольких датских партий, в том числе коммунисты». «Ты помогал им?» «Пару раз. Я выяснил, где находятся бежавшие сюда датчане, и передал им сообщение. Существует целая сеть, которая сотрудничает с британскими военными. Ее цель, естественно, освободить Данию от немцев. Больше я ничего тебе сказать не могу». Анна кивает. «Мой отец снабжает немецкую военную промышленность железной рудой. Он не нацист», — добавляет она. «Но он считает, что Гитлер поступает правильно, и я...» Слова застревают в горле, и она умолкает. «Но в этом же нет твоей вины». «Нет», — соглашается Анна, одновременно понимая, что все звучит значительно хуже, как только пытаешься облечь суть в слова. «Но, кажется, мне следовало бы что-нибудь предпринять, чтобы уравновесить вред от его действий». «Аморе мио», — серьезным тоном говорит Лука. «Это опасно». «Знаю». Он раскрывает свои объятия, и Анна ныряет в их тепло. Она думает об отце, о том, что всегда полагалась на его картину мира, и привыкла принимать его суждения безоговорочно. Значит, это было неправильно? Неужели все ее представления об окружающей действительности основаны на той точке зрения, которая позволяет отцу заработать побольше денег? «Рано или поздно война закончится», — говорит Лука. «И мы сможем делать все, что захотим». «Не знаю, смогу ли так долго ждать. Я хочу, чтобы мы начали жить одной жизнью сразу. Сейчас». «Ну, Анна, нужно терпение. Придет время, и ты сможешь исполнить все свои мечты. Переехать обратно в Стокгольм, выучиться на медсестру и...» «Выйти за тебя замуж?» Лука улыбается. «Если бы все зависело от меня, мы были бы уже женаты. Найди священника, и мы решим вопрос. Здесь и сейчас». Смеется он, но потом его голос вновь обретает серьезность. «Ты же знаешь, как много ты для меня значишь. Ради тебя я сделаю все, что угодно». Лука встречается с ней взглядом, и Анна чувствует, как у нее начинает сосать под ложечкой. Единственное, что ее волнует, чего она хочет, это быть с ним рядом. «Я тоже». Подняв руку, он касается пальцами ее ключицы, всего в нескольких сантиметрах от вздымающейся при каждом вздохе груди. «Никогда прежде такого не испытывал», — продолжает он. «С того самого дня, когда мы встретились на вершине скалы, я не могу ни о чем другом думать. Ты прекраснее всех, кого я знаю. И я благодарен судьбе за каждое мгновение, которое провожу с тобой рядом. Объяснение в любви действует на Анну опьяняюще. Прижав руку к груди Луки, она чувствует, как под тканью рубашки бьется его сердце. Девушка медленно приближает к нему свое лицо и, оказавшись так близко, что уже ощущает кожей его дыхание, закрывает глаза. Лука берет ее за плечи, и когда их губы встречаются в поцелуе, Анна прижимается бедрами к его телу. Поцелуй становится все глубже и интенсивнее. От возбуждения девушку охватывает дрожь. Она никогда и никому в этом не признается, но Лука являлся к ней в мечтах. Оставаясь в одиночестве, Анна закрывала глаза и представляла его себе. Как он медленно раздевает ее, расстегивает пуговицы, лаская, снимает одну вещь за другой, чтобы потом осыпать обнаженную кожу поцелуями. Тяжело дыша, Лука тянет ее за собой. Скрытые от чужих глаз складским зданием, они могут продолжать целоваться. Она чувствует, как его пальцы касаются блузы, прижимается к кирпичной стене и издает стон, когда он сжимает в руке ее грудь и проводит губами по шее. Спустя несколько секунд Лука останавливается. Анне не хочется прерываться, но он обхватывает руками ее лицо, и она открывает глаза. Они все еще стоят вплотную друг к другу, и девушка улыбается, но Лука уже пришел в себя. «Нам некуда торопиться». «Вообще-то я уже взрослая и решаю все сама», — дерзко отвечает она. Лука встречается с ней взглядом и смеется. «Я люблю тебя, Анна», — с чувством произносит он. «Я буду любить тебя вечно».